Штирлиц. Рейс Мадрид, Южная Америка. Ноябрь 46-го. «Почему вы не пьете?» — спросил Ригельд. «Я не могу спать в самолете, если не напьюсь как следует». «Быть?» «Я совершенно лишен чувства страха в небе». «Да, завидую». «Я, говорю откровенно, побаиваюсь. Дом в облаках с обедами, ужинами, сортиром, шотландским пледом и откидывающимся мягким креслом — вызов Создателю». «На вызов отвечают действием. Создатель в этом смысле не исключение. Вон, глядите, как гонит масло из второго двигателя». Ригельд резко обернулся к иллюминатору, ухватился пальцами за ручку кресла. «Перестаньте шутить!» «Да не шучу я. Просто отдаю вам часть своего страха, чтобы самому не было так жутко». «Так надо же срочно сказать пилотам!» «Зачем? Не надо создавать лишней паники. Все равно, если что-то случилось, до берега мы не дотянем. Как-никак 3 часа висим в воздухе». «Что ж ты так побледнел, бедный?» — подумал Штирлиц. «Даже испарина появилась на висках. Они у тебя совсем молодые, без впадинок еще. 40 тебе нет, лет 37. Казалось бы, 3 года, какая ерунда. А на самом деле некий незримый рубеж, отделяющий одно душевное состояние человека от другого. Совершенно иного уже. Тайна. Воистину, все реализуется лишь во времени и ни в чем ином. Даже мечты матери в ее ребенке реализует не она, но тайна времени. Вы фаталист, Браун?» «Какой я, черт, фаталист?» — улыбнулся Штирлиц. «Год назад я говорил моей служанке, что считаю себя стареющим мужчиной. Она, кстати, ответила, что ей такие нравятся. Я тогда был юношей, милый Викель, а сейчас старик. Древний дед, а не фаталист. Это качество рождено молодостью, риск, отвага. Авось пронесет, чем черт не шутит. А старость — это осторожность, нерешительность. Старость — это когда занимаешь место в хвосте самолета. Больше шансов остаться в живых, если упадем. И запасной выход рядом. Вы, кстати, пишетесь через К или Г?» «Через К. Я же южанин, мы говорим мягко. В отличие от вас, коренных берлинцев». — солгал Ригель. — Полагаете, я коренной берлинец? — Судя по выговору. — Так ведь можно наработать. — В такой мере нельзя. Ригель покачал головой. — Можно изменить внешность, даже характер. Но язык не поддается коренному изменению. Это в человеке навечно. — Дурачок, — подумал Штирлиц. — Трусливый, претенциозный дурашка. Сейчас он обернется на то место, где сидел я. Поглядит, рядом ли запасной выход, и предложит перейти в хвост. Здесь, скажет, дует. Если не сразу, то через какое-то время он обязательно предложит перейти в безопасное место. Черт, как грустно наблюдать людей, в голову которых ты заложил идею животного качества. А сколько, увы, таких? Неужели именно такого рода животный фермент вызывает немедленное действие? Кажется, Герцен сказал, что мы продали свое человеческое достоинство за нечеловеческие права над своими ближними. Верно, кстати. Земские соборы легко передали власть приказами думским дьякам за полную свободу в делах своих имений. За установление крепостного права высшие проявления животности верхних 100 тысяч. Самодержавие получило всю полноту власти в стране. И начался застой. А Запад в это время менял одно сумасшествие на другое. То безумие крестовых походов, то всеобщий поиск дьявола, принявшего людское обличье, потом всеобщая эпидемия, назад к античности, к древнему миру, к утраченному благородству римлян и греков. По счастью, именно эта эпидемия вызвала у них интерес к знанию, к книгам и языкам. А не отсюда ли один шаг до бунта? Вот и появился Лютер. «Записать бы все, что у тебя в голове», — сказал себе Штирлиц. «Попробовать оформить это в схему. Могло бы получиться не безинтересно. 19 лет в себе. Все время в себе. Действительно, как затаившийся зверь. Олень или волк?» — спросил он себя. «А может, кабан? Многотолкуемое понятие. Животное». Поди ж начал за здравие, а окончил за упокой. «У вас деловой визит, Браун?» «Да». «Куда, если, конечно, не секрет?» «А их больше нет, секретов-то. А дальше того хуже. Сейчас с рентгеном только легкие кишки просвечивают, а скоро надо ждать научиться смотреть мозги. Поставят к свинцовой стенки, возьмут за руки хваткими пальцами в резиновых перчатках и айда вертеть. А это что у вас за мыслишка? Беспокоит? Надо бы удалить лишнее. Ничего, перспектива, а? Да уж, страшновато. Мне даже что-то зябко стало от ваших слов. Кстати, не замечаете, здесь дует от иллюминатора. Давайте переберемся подальше в хвост, если не возражаете. Штирлиц усмехнулся, покачал головой. «Будь все трижды неладно», — сказал он себе. «Противно жить, когда знаешь, от какой болезни помрешь и в каком возрасте. Там дует еще хуже, Викель. Я бы сразу вас пригласил к себе в хвост, но там еще сильнее дует. Я поэтому отсел на второе кресло. Да и потом, если запасной выход ненароком откроется, нас высосет, как в трубу. А здесь мы надежно прикрыты теми, кого первыми будет волочить по проходу». — Ну вас к черту, Штир... Браун. От того, что вы говорите, отдает садизмом. — Прошли одну школу, — усмехнулся Штирлиц. — Чему ж удивляться? Вы где работаете? — Я? Ригельд не ждал такого прямого вопроса. — Это только янки назойливо представляются. — Я, Джим Смит из Чикаго, владею обувным магазином, женат на молоканше и имею трех детей. Все-таки немец значительно более тактичен. А любой прямой вопрос, обращенный к малознакомому человеку, в определенной мере некорректен. Я служу в компании. В какой? Так же сухо осведомился Штирлиц. В ВТТ, ответил Ригельд, невольно поддаваясь манере Штирлица ставить вопросы и досадуя на себя, что он не предусмотрел возможность такого оборота разговора. Впрочем, он не мог себе этого представить, потому что авторитарность нацизма предполагала всепозволенность лишь после соответствующего приказа начальника. Тогда ответа было необходимо добиться любым путем. В обычной же жизни, вне стен рабочего кабинета, люди как раз и находили отдушину в том, чтобы не ставить однозначных вопросов. Страх сделался нормой жизни. Именно ответ таил в себе особый страх. Вдруг что не так скажешь? Поэтому беседы велись по касательной, были осторожны и оттого лишь казались корректными. — Да, любопытно, — заметил Штирлиц. — Чем занимаетесь? Насколько я понимаю, эта контора работает в сфере связи. Вы же не инженер, нет? — Я филолог. — Ах, вы филолог. — Знаете португальский? — Выучил. Но в основном я имел дело с английским. Вы же помните? — Я не помню. Иначе бы не спрашивал. — А вы где работаете? — преодолевая какой-то внутренний страх, спросил Ригельд. — В какой сфере? — Во многих. — отрезал Штирлиц. — На меня навалили столько дел. Кого из наших видели? — Полагаете, я стану отвечать на такой вопрос? — с испугавшей ее самого резкостью спросил Ригель. — Мы же не виделись 2 года. За это время много воды утекло, и люди поменялись. Вон, вы тогда были юношей, а сделались стариком. — Выходите в Рио? — Вместе выйдем, дружище, выйдем вместе. Куда мы друг без друга? Одно слово. Братство. Ладно, я пойду к себе спать. Знаете, я все же пойду с вами. Я укутаюсь пледом и сяду возле иллюминатора, что-то мне не хочется лететь одному. Попросите снотворного, здесь дают снотворное. И проснетесь, когда взойдет солнце. Хотя мы и бежим от него, оно все же скоро догонит нас. И под крылом будет не безбрежный океан, а земля. Все не так безнадежно. Никогда не садились на вынужденную? Нет, а вы? 2 раза. Страшно? Нет. Последний момент, когда ясно, что пожар не затушить, и мотор весь в черном дыму, не страшно. Во-первых, это мгновение, доли минуты, а потом чувствуешь себя как спортсмен перед прыжком с трамплина, готовишься к спасению, придумываешь 1000 версий, тянешься к выходу, чтобы прыгнуть в самый последний момент, как раз перед тем, как самолет врежется в дом, гору или сосну. Столько напридумываешь, так перенапряжешься, что потом, когда летчики чудом усаживали машину на поле, тело болит, как после игры на чемпионате. По-прежнему играете в теннис? Начну. Последние месяцы я был не в форме. Ригельд достал из портфеля бутылку. Пробовали? Это Винью Верди. Мой портье не произносит «В», вместо «Вино» говорит «Бино». Вместо «Верди» — «Берди». Смешной старик. Разопьем? Чудо, что за напиток. Спасибо, не хочу. Как знаете, но я вам оставлю глоток. Вы в самом деле не пробовали? По-моему, нет. Его подают к жареным сардинкам. Очень распространено в Лиссабоне. Каплю попробую. Ригель сокрушенно вздохнул. Салфетка нужна, но шипучая, брызгает. Платок не подойдет? Это вы предлагаете адъютанту Скорцени? Он бы меня публично унизил за такое предложение. Вы не представляете себе, как он утончен, когда речь идет о застолье. Впрочем, не только о нем одном. Послушайте, Брант, попросите у стюарда салфетку, два высоких фужера и, если есть, соленый миндаль. Соленый миндаль не обещаю. А вот и не убежден, что вы правы. На таких самолетах вполне могут быть деликатесы. Они же не зря делают посадку в Лиссабоне. Загружают любопытную пищу. Что вы хотите, жители океанского побережья? Хорошо, попрошу. Что еще нужно к этому зелью? Жареные сардины. Но это, как я понимаю, невозможно. Штирлиц поднялся, пошел в голову самолета. Там, за загородкой, сделанной из тонкой фанеры, облицованной пленками с картинками испанских городов, сидели два стюарда. Здесь же был небольшой рефрижератор для бутылок и полки, в которых хранились бутерброды, взятые на борт во время часовой стоянки в Лиссабоне. — Мой сосед от чего-то убежден, — сказал Штирлиц, — что у вас есть соленый миндаль. — Вот уж чего нет, того нет, — ответил стюарт, что подходил к Штирлицу. — Очень сожалею, сеньор. — Значит, и сардинок нет. — Сардинки есть. Мы получили ящик сардинок. Могу предложить вам банку. — Это в масле? — Да, конечно. А какие же еще? — Мой сосед сказал, что в Лиссабоне подают жареные. — Ах, это квиньюверди, — поинтересовался второй стюарт. — Нет, таких у нас, конечно, нет. Это только в Португалии. Они действительно делают по здешнему рецепту на углях объедение, что за рыбка. — Но высокий бокал у вас есть? — Это да, — кивнул стюарт. — Говорят, скоро станут делать первые классы в аэропланах такого типа. Тогда наверняка будем возить и соленый миндаль. Я начну торговать вашим интересом, сеньор. Мне за это наверняка уплатят премию. У нас платят премии за рациональные идеи. — Валяйте, — согласился Штирлиц. — Торгуйте рациональной идеей. Но только мне сдается, что идея и рационализм не очень-то сочетаются, хотя по смыслу весьма близки. Когда Штирлиц вышел из-за перегородки, Ригель-то на месте не было, а в хвосте самолета тревожно горела красная лампочка. — Зачем человек, вошедший в туалет, должен пугать пассажиров? — усмехнулся Штирлиц. — Просто-напросто объявляется ко всеобщему сведению внимание человек в сортире. Тоже, кстати, вполне рациональная идея. Можно продать этому парню. Пусть уберут красную лампочку. Все резкое, будь то движение, цвет или рев мотора, отпугивает пассажира. В следующий раз поплывет на пароходе. Штирлиц сел в кресло и понял, отчего Ригель так стремительно убежал в туалет. Кресла были забрызганы вином. Еще хорошо, что впереди никто не сидел. А будь там дама с перманентом, почему-то представил себе Штирлиц, а ее в Рио ждет любимый, а она выйдет к нему со склеенными волосами. А почему я решил, что вино сладкое, — подумал он, — потому что оно шипучее, если Ригель-то так все обрызгал. Ох уж мне эти утонченные адъютанты. Где бутылка? Не понес же он ее с собой в туалет. Бутылку, вина в ней осталось всего ничего, на донышке, Ригель сунул в карман, сделанный на чехле кресла. Вино пахло сыростью и молодым виноградом. И правда, океанский запах. — Что значит желание угодить собрату? — сказал Ригельд, вернувшись на свое место. Вид его был весьма комичен. Брюки были залиты вином, и левый лацкан пиджака тоже был мокрым. — Ну и вы хороши. Я думал, вы мигом обернетесь. Снял проволочки, держал пробку, как мог. Но ведь Португалия — страна пробки. Они ее не жалеют. Она стреляет у них, как петарда. — Пробуйте вино. Мне можете не оставлять. Ради вас старался. Штирлиц никак не мог проснуться. Хотя понимал уже, что он летит в самолете, что рядом с ним сидит Ригельд, а за плечо его трясет стюарт. Наверняка что-то случилось. Он спружинился, широко открыл глаза и сразу зажмурился. Ослепительное солнце пронизывало салон, пыль в его лучах казалась фрагментом декорации какого-то балета. Действительно, маленькие пылинки плавно, словно под музыку, перемещались в воздухе. «Они меня усыпляют», — подумал Штирлиц, — «будто какие щелкунчики». Единственный балет, который мне удалось посмотреть с папой, там было какое-то действие, когда все засы... «Сеньор!» — Стюарт снова потряс его за плечо. «Вам надо заполнить пограничную анкету. Мы подлетаем к Рио-де-Жанейро». Штирлиц заставил себя подняться с кресла. Ригель-то рядом не было, спал возле запасного выхода, лишен страха. Чудо, что за адъютанту Скорцени, с таким не пропадешь. — Давайте вашу анкету, — сказал Штирлиц и потер лицо пальцами. Сейчас мы ее одолеем, голубушку. Вы знаете португальский? Нет, а зачем мне это? Вопросы напечатаны на португальском, сеньор. Я переведу. Так ведь он похож на испанский. Разберусь, — улыбнулся Штирлиц. Он полез в карман за паспортом. В левом кармане паспорта не было, хотя он был убежден, что положил его с билетом именно туда. Не оказалось паспорта и в правом кармане. Виньо-Верди, — понял он сразу же. Ригельд специально открыл бутылку без меня. Ай да, Ригельд, ну молодец. Ай да, адъютант Скорцени, как же он меня работнул, а? И ведь в туалет его не потащишь. Ну, что произойдет, если я все же затащу его в туалет? Да нет, у меня на это не хватит сил, он здоров как бык. Да и наверняка он сжег мой паспорт в туалете, когда усыпил меня. Он не случайно в этом самолете, теперь это ясно. Я не мог себе представить игру, но игра идет. Участвует в ней Роман? Нет. А кто иной мог так быстро связаться с Лиссабоном? Ну, вопрос быстроты и надежности связи — это компромисс с самим собой, с моей верой в Романа. Если операция планировалась, то он вполне мог организовать весь этот спектакль с его похищенной девушкой заранее, за 2 или 3 недели до того, как я поддался ему. Хорошо, а если все же нет? Зачем ты играешь с собой? — спросил себя Штирлиц. Я играю с собой, потому ответил он себе, что рухнула моя надежда. Без паспорта никто меня не выпустит с аэродрома в Рио. И в Буэнос-Айресе меня не выпустят, если только я не обращусь к Ригельту за помощью. Все ясно, как божий день. Я должен обратиться к нему. В этом смысл их комбинации. Их? Чьей же? Стоп, — сказал он себе. Я не зря пытался отвести Роумана от этой комбинации. Я имел к этому какие-то основания. Какие же? Не знаю, но я чувствую, что я не просто так отводил его. Не из-за того, что он мне стал симпатичен. Нет, нет, — повторил он. Не только поэтому. Видимо, я споткнулся на другом. Он о чем? Видимо, на том ответил он себе, что Ригельд ответил, я работаю в ИТТ. Он очень не хотел мне этого говорить, но я знаю, как заставлять их говорить правду. Я их всех играю в себе, поэтому у меня получается с ними. Он не должен был говорить мне этого, но он не был готов к моему прямому вопросу и поэтому ответил правду. Ибо боялся, что маленькой ложью, которой он не успел приладиться, сорвет то дело, ради которого его отправили в этот самолет. Я нужен ИТТ, то есть Кемпу. А за Кемпом стоят немцы. Но кто меня убедит в том, что за теми немцами, которым я нужен, не стоит служба Роумена? Обернувшись, Штирлиц поманил к себе Ригельда, тот показал ему глазами на анкету, мол, сейчас закончу и подойду, и спокойно углубился в заполнение полицейского бланка. Весь мир уже учтен, причем не раз и не два. Но все равно продолжает учитывать. Хотя, с другой стороны, пойди не учти его. Вот бы я 2 часа и оказался на советской территории. Собственность ли, аренда, неважно уже. Можно лечь хоть на столе и спать несколько дней кряду. Спать — ничего другого. Я сейчас не хочу спать спокойно. Могу же я позволить себе такую мечту, не правда ли? Ригельд засмеялся. Да будет вам право. А в портфеле смотрели? Я всегда сую билет в портфель, чтобы не рвать карманы. Ведь у каждой двери вы не покажи, можно разориться на подкладочном материале. А потом паникую. У меня нет портфеля, дружище. Так, так? Ну-ка еще раз тотальную проверку. Штирлиц послушно обыскал себя. Ничего, конечно же, не было. Если я сейчас попрошу у стюарда завтрак, — подумал Штирлиц, — разверну маленькие вилки, а ножик суну ему в сонную артерию. Меня не интересует, как он будет вопить, а он будет вопить. Он сделается отвратительным в своем страхе смерти, отвратительным, то есть явственным, зримым. Ну и что тебе это даст? — спросил себя Штирлиц. Ты в западне, поэтому думать надо абсолютно спокойно. Всякая паника лишь усугубит дело. Что тебе это даст, кроме сладости отмщения человеку, в котором ты вновь увидел концентрированный ужас нацизма? Чего ж тогда ты не пырнул Мюллера? Он фигура куда более серьезная. Ты ведь не сделал этого, потому что надеялся на выигрыш. Нет, — возразил он себе, — я просто выполняю приказ. Приказано выжить. А если я суну вилку в шею Ригельта, без содрогания и жалости, меня передадут полиции в Рио-де-Жанейро, где я сделаю заявление, отчего я убил этого нации, и раскрутка дела приведет в ИТТ, к Кемпу, к их цепи, а у них крепкая цепь, если этот бес успел получить приказание подскочить ко мне в Лиссабоне и лишить документов. Ну и что? Какое дело Бразилии до их цепи? У них своих забот хватает. Да, но я потребую вызвать в тюрьму нашего консула. Назову свое русское имя, объясню, отчего все случилось. — И как же ты это объяснишь? — спросил себя Штирлиц. — Почти год, как здесь произошел государственный переворот. На смену президенту Жетулио Варгасу пришли военные, разгромили левых и начали травить коммунистов как агентов Кремля. Народ, правда, смог остановить это, даже в Сенат прошел коммунист на выборах. Но ведь травля всего того, что связано с левыми, продолжается. И вот заявляешься ты весь в крови этого Борова и говоришь: «Я русский. Я зарезал нацистского кабана, верните меня домой». Фи, Штирлиц, ты запаниковал. Это недостойно. Спокойствие, еще раз спокойствие. — Послушайте, Виккель, — сказал Штирлиц, — а ведь у меня надежда только на вас. В силу понятных вам причин я не могу заявить о потере паспорта. Это провал. — Куда влетите? — В Асунчьон. — Это через Угуасу, — сразу же сказал Ригельд. — Вам здесь надо делать пересадку, лететь на маленьком самолете в джунгли. А из Игуасу, это правда Аргентина, тоже требует визу. Вы бы легко добрались до Асунчьона. Здесь у меня нет контактов. Штир, Браун... В Игуасу вы пропустите самолет, уснете в сортире, набьетесь. Придумаем что-нибудь. Да и я попробую кое-что предпринять. Где ваш билет? Вот он. Ну-ка дайте. Значит, вы летите до Асунчьона. Он ткнул пальцем в талон. Багажа у вас нет, пересадка с одного самолета на другой. Всего лишь паспорт, думаю, не нужен, во всяком случае, до Игуасу. А вы-то куда летите? Я летел в Буэнос-Айрес, но теперь, видимо, придется сделать крюк, чтобы попробовать уладить ваше дело. — Пусти слезу, — сказал себе Штирлиц. — Они же все берут поверху. Он будет убежден, что я тронут до глубины души его братством. Это вселит в него убежденность, что я не заподозрил его. Это поднимет его в собственных глазах. Каков я профессионал? Видимо, с ним надо вести себя именно так. Сесть в бразильскую кутузку без документов неразумно. — У вас есть деньги? — спросил Ригель. — Нет, — ответил Штирлиц. Деньги по своей давней привычке он сунул в задний карман брюк. — Посмотрим, предложишь ли ты мне деньги. Если да, значит комбинация. Важно, какую купюру ты предложишь. Если долларовую, значит версия непричастия Роумена к этому делу летит ко всем чертям. А жаль. — Погодите, а вы глядели под креслом? — спросил Ригель. Вопрос был столь искренен, что Штирлиц даже оторопел от неожиданности, потом резко поднялся. — Ну-ка, давайте посмотрим. — Черт возьми, конечно, он там. Они заглянули под кресло Штирлица, потом пошли на место Ригельта. Паспорта, понятно, не было. — Подплыл Стюарт. Что-нибудь случилось, сеньоры? — Равным счетом ничего, — ответил Ригельт на варварском испанском. Ну и акцент. — Я ищу свой блокнот, но, видимо, он в портфеле. Благодарю. — Я сделал ошибку, — понял вдруг Штирлиц. Я слишком рано обратился к нему. Сначала я должен написать письма Роману и Спарку. Я должен объяснить им, что случилось, и предупредить, что исчезаю. Ригельд здесь оказался для того, чтобы я исчез. Штирлиц поднялся, не ответив на вопрошающий взгляд Ригельда, и пошел в туалет. По пути достал из кармана одного из кресел конверты с эмблемой трансатлантического рейса Испания-Аргентина. Реклама должна быть броской. И, запершись, написал два письма. Когда он вернулся, Ригельд передал ему 100 франков. — Это на всякий случай, Браун. Когда устроитесь, вернете. — Адрес оставьте. — Я думаю, вы вернете мне деньги лично, — сказал Ригельд. — Глядите, глядите, какая красота! Весь город под нами!